Мы очень беспокоимся. Как вы живете? Как здоровье? Ведь и Ка стала прихварывать. Да и настроение у вас изменчиво. Мирны ли вы? Не обманывает ли лукавый? Как живут Л и П? Пусть не обижаются, что им не пишем. Пока ведь и нет нужды в этом. Надо делать. Тогда из дела не возникнут вопросы, нужные и полезные. А говорили мы достаточно много. Это ко всем относится. Вы все избалованы в этом отношении. Многие хотели бы хоть частичку узнать, что вы уже знаете и понимаете. Да не могут. А вы и знаете, и не делаете. А такой раб, бит будет много. Долго ли мы будем хромать на оба колена? Хоть бы смиряться нам, если уж не делаем, но и этого нет. Будем же плакать перед Богом, умоляя Его милосердие, чтобы простил и помиловал нас, неключимых рабов. Помните, что и разбойник на кресте еще висел несколько часов и тяжко страдал за свои грехи, хотя и был уже помилован. Так и нам надо многое терпеть. Простите, пишите. Мы все кланяемся. Никон. 29 декабря 1949 года.